Глава 24. Зануда. Брэдфорд, штат Нью-Йорк, июнь 2018. Том все еще спит, хотя обычно в 8 они уже завтракают. Кэтрин не знает, что именно благодарить за это — свежий лесной воздух или вчерашнюю 4-часовую дорогу. В любом случае, это хорошо. Ему нужно больше спать, особенно сейчас. Когда он рассказывал о дрянном характере Индиго, не врал. Эта машина ненавидит долгие переезды. Вчера на заправке она решила, что проехала достаточно, и отказалась заводиться. Раньше Кэтрин думала, что Том фантазирует, но теперь, когда ей пришлось присоединиться к этому сюрреалистичному процессу и уговаривать Индиго вместе с ним, все кажется правдой. Зато потом они добрались до отеля в лесу без приключений. Ночью огромные деревья и горящие окна ожидавшего их коттеджа казались одновременно пугающими и торжественными, но у них уже не было сил восхищаться, лишь упасть на гигантскую кровать, найти друг друга и уснуть. Выбравшись из теплых объятий, Кэтрин растягивает затекшие мышцы и замирает. От вида, который открывается за панорамными окнами, перехватывает дыхание. Рядом с коттеджем небольшое озеро, окруженное зелеными кустами и высокими стволами буков. Даже жаль, что уже наступило лето. Сейчас бы затопить камин, который находится здесь же, и провести этот день под треск поленьев. Кэтрин только теперь понимает, насколько устала. Эта неделя ее окончательно добила. Забравшись в душ, она включает теплую воду и закрывает глаза. Нужно сделать что-то с собой, чтобы перестать все время тревожиться. В конце концов, Том уже замечает, и становится сложно ему врать. Она оказалась в отвратительной ситуации. Для начала онколог Кэтрин Ким допустила возможность отношений с пациентом. Она же дала ему препараты, о которых он не сообщил лечащему врачу. Это было продолжением. Потом оказалось, что единственная, с кем он может поговорить о своем раке, одноногий диабетик, религиозная девочка со склеродермией, и она сама. А теперь Кэтрин знает, что Том ни разу не был влюблен ни в одну девушку, возможно, даже наиболее вероятно, включая ее саму. И вот сейчас, в душе посреди штата Нью-Йорк, на полпути к Ниагарскому водопаду, она совершенно не представляет, что с этим делать. Слова Майи все еще крутятся в голове на повторе, их невозможно забыть. Рассказ о том, как та влюбилась в Тома, но тот не отвечал ей взаимностью и был способен только предложить нечастый секс, и тот, после выпивки, стал для Кэтрин откровением, как будто они знают двух разных Томов. Один пропадает в мастерской, забывает о своих обещаниях и не представляет, что делать с людьми. Второй — ни разу не опоздал без предупреждения и строит совместные планы на ближайшее будущее. Какой из них настоящий? Кэтрин думает об этом по утрам, когда готовит им завтрак, и по вечерам перед тем, как провалиться в сон. Она пока не находит ответа на свой вопрос, а в это время на задворках сознания появляется новый, еще страшнее. Все знают, рак может изменить человека. Он словно напоминает о приоритетах, смертности и утекающем сквозь пальцы времени. Сколько раз она видела, как после диагноза люди составляют списки того, что не успели, начинают наполнять жизнь событиями или вообще пускаются во все тяжкие. И теперь Кэтрин боится, что она тоже одно из таких изменений. Если бы у Тома не было рака, и они встретились в том баре, он подошел бы, были бы они вместе, или он заказал бы выпить и скользнул взглядом по ее телу, как это делали большинство мужчин до него. Страх сковывает волю. Кэтрин перебирает в голове то, что Том говорил в самом начале, еще до их первого свидания. «Я не готов все время жалеть о том, чего не сделал». Хрестоматийность ситуации одновременно пугает и забавляет. Поздно пить таблетки. Она сама по уши в этих отношениях, и полтора месяца счастья от них не хочется отказываться. Кэтрин не готова. Самое обидное, что за такое короткое время она успела не только привязаться к своим неожиданным отношениям, но и почувствовать что-то давно забытое внутри. Что-то, чему страшно давать название. Ошибка за ошибкой, доктор Ким. Когда она выбирается из душа, кожа уже покрыта морщинками от воды, а любимая пижама немного прилипает к телу. Том полулежит на кровати, вытянув руку вдоль ее подушки, и расплывается в улыбке, заметив Кэтрин. «Доброе утро, моя королева!» — тянет он и кивает на место рядом с собой. «Сбежала? Не хотела тебя будить». Том зевает и почесывает короткие темные волосы на своей груди. «А мне уже пора. Если мы хотим сегодня добраться до водопада, надо выехать через пару часов. Где там моя чудо-таблетка?» — оглядывается он. «Я сейчас дам», — глазами находит сумку Кэтрин. Баночка с афатинибом наполовину пуста. Через 2 недели ему нужно будет обновить ее. Кэтрин мысленно вздыхает. Впереди еще очень долгий путь. Она высыпает Тому в руку таблетку и протягивает бутылочку с водой. «Привет, 400 баксов», — ухмыляется он таблетке перед тем, как отправить ее в рот. Вот опять. Сердце обливается кровью, когда Кэтрин смотрит на него. И пока чувства требуют высказать их любым способом, разум настойчиво повторяет свой вопрос. Какой из 2 Томов Гибсонов настоящий? Тот, что сейчас подмигивает ей, точно ее Том. «А теперь иди сюда», — отставляет бутылку он и похлопывает по подушке. «У нас есть примерно 30 минут, прежде чем меня вывернет». Кэтрин с готовностью залезает под одеяло и устраивается у него на плече, тут же чувствуя поцелуй на виске. На секунду задерживает дыхание, пытаясь остановить и сохранить в душе этот момент. Том, у которого упрямо и очень быстро растут кудри. Она в любимой шелковой пижаме кладет руку ему на грудь, ощущая размеренное биение сердца. Тихий коттедж на берегу озера посреди черт знает чего в штате Нью-Йорк. «Милая, нам бы кое-что обсудить», — тихо произносит он. Момент осыпается к ее ногам крошечными осколками. «Да», — Кэтрин поднимает глаза на его губы. «Что-то происходит? Ты часто уходишь в себя». «Ничего такого, сложная неделя на работе». «Кейт, давай-ка мы договоримся». В его голосе снова слышатся властные нотки. «Мне не очень нравится, что ты меня обманываешь. Я, конечно, не гений считывания намеков, но заметил, как ты напряглась, когда у нас была Майя». «Да там ничего такого». «Кейт», — отрезает он, — «не буду вытаскивать из тебя информацию насильно. При этом хочу, чтобы ты понимала. Если ты мне расскажешь, я как минимум попробую это решить». «Возможно, мы вместе придем к решению, но если ты продолжишь отговариваться работой, я буду бессилен». «Ты звучишь как директор», — сдавленно говорит она, стараясь не выдать, что ее это заводит. Но как объяснить ему свои страхи? Ссылаться на Майю будет некрасиво. «Я и есть директор», — вздыхает он и крепче прижимает Кэтрин к себе. «Ну так что, я стою твоего доверия?» «Давай тогда по-честному», — предлагает она. «Ты дольше меня ходишь мрачный, так что расскажи первым, подай пример». «Быстро учишься», — коротко смеется он, но тут же замолкает. Кэтрин замечает, как его губы искривляются в болезненной гримасе. «Да, ей тоже неприятно говорить о своих переживаниях, но он первый начал». «Какие бы слова ни выбрал, звучит по-уродски», — выдыхает Том после затянувшейся паузы. «Мне страшно, Кейт. Кажется, я сделал огромную ошибку и теперь не знаю, как выпутаться. Вроде тяну время, а вроде только хуже становится. И вот теперь думаю, может, ты понимаешь то же самое?» «О чем ты?» Внутри холодеет. Обхватив голову Кэтрин, Том прижимает ее сильнее к груди. Он будто боится на нее смотреть. «Я... Господи, какие тут слова выбрать? Я втянул тебя в отношения. Помню, что ты этого не хотела. Даже помню, как говорила мне съебать. Ну, своими словами. Но я такой долбоёб, милая. Вообще не представлял себе, каким дерьмом окажется рак. Тогда казалось-то или победить быстренько, или умереть на пике, зато красиво и с фейерверками». У Кэтрин останавливается сердце. Она уже знает, к чему ведет этот разговор, но не может заткнуть уши и теперь, как в хорроре, прислушивается к ноткам отчаяния в его голосе. «Это такое дерьмо, Господи!» — стонет он. «Я не понимал, во что именно втягиваю тебя, но сейчас вижу все намного яснее. Уже пару недель пытаюсь перестать быть эгоистичной свиньей и отпустить тебя. Сама ведь чувствуешь, мы привязываемся. Все становится хуже, особенно с моим состоянием. И я так не хочу удерживать тебя, но и отпустить не способен. Даже размышляю, может, ты сама уйдешь, поймешь, что тебе не нужен раковый больной, и уйдешь, потому что у меня язык не поворачивается». «Ты хочешь расстаться?» — деревянным голосом спрашивает Кэтрин. «Хуже», — тоскливо отвечает он. «Чтобы ты захотела это сделать, потому что все это дерьмо тебе не нужно». Внутри разгорается ярость. Кэтрин выбирается из его крепких объятий и садится на кровати. Она не даст ему трусливо отвести взгляд. Какого чёрта? «Ну уж нет, Томас Кристофер Гибсон», — чеканит слова она. «Ты херово придумал». «Я просто... Ты не понимал, куда меня втягиваешь». Голос дрожит от злости. «Но я-то знала. Или ты думаешь, доктор Ким первый день в больнице ни разу не видела рак? Я с самого начала понимала, что тебя ждет. Если ты пороешься в своей памяти, то еще и вспомнишь, что предупреждала. Хочешь сказать, тебя все устраивает?» В его глазах заметны две собравшиеся слезинки. «Что хочу сказать, то и говорю», — огрызается Кэтрин. «Я знала, на что шла, когда согласилась на свидание. И если теперь ты хочешь расстаться, по любой причине, кроме натянутого «Кейт, тебе это не нужно», так и скажи. Только озвучь, пожалуйста, настоящие мотивы, потому что мне нравятся наши отношения, и твой рак меня не пугает». «Других причин нет. Я только переживаю, что в будущем все изменится. Тогда в наших силах это предотвратить. Разве нет? Или все ты сдаешься?» Том на секунду отводит взгляд, но тут же становится еще более серьезным. «Почему ты со мной, Кейт? Я точно не парень твоей мечты. Хватит приписывать мне мысли, которых у меня нет. Тогда почему? Потому что я люблю тебя, дурила». От неожиданности Кэтрин закрывает рот обеими руками, боясь, как бы не вылетело что похуже. Она только что... Вот чёрт. Боялась озвучить это самой себе, все откладывала, рано определяться с чувствами, а тут призналась, даже не задумываясь. Главное, это ощущается до постыдного правильным. У Тома брови от удивления едва не доползают до линии волос, а лоб собирается гармошкой. «Ты что?» «Отлично. Именно такой реакции любая девушка ожидает на свое признание в любви. Ничего, не обращай. Чёрт, забей». Кэтрин резко сдаёт назад, сползая с края кровати. «А что она от него хотела? Ответного признания, что ли? Это все слишком глупо, и она идиотка, что дала вывести себя на эмоции. Вернись в постель». Он тянется вперед, успевая схватить ее за руку. «И кто из нас теперь избегает? Это все не имеет значения. Она так и застывает в идиотской позе, на четвереньках и с протянутой рукой, которую Том пригвождает к простыне. Кейт, милая, мы тут с тобой беседуем. Отпусти. Иди сюда», — серьезно повторяет он и тянет руку на себя. «Это что вообще было? Больше не хочу говорить». Да что с ней? Щеки пылают. Кэтрин понимает, что выглядит до позорного глупо, но ничего не может с собой сделать. Все, что сейчас хочется, уткнуться носом в кровать и закрыть голову подушкой. Она прячет глаза, тупо уставившись в окно. «Кейт», — тянет Том мягче и подползает к ней сам. «Ты чего? Я что-то не так сказал?» «Нет», — проглатывает обиду Кэтрин. «Ты не должен был, понимаю. Майя мне объяснила, что ты не очень...» «Майя? Она здесь при чем? Посмотри на меня». Том поворачивает ее лицо к себе. У него встревоженный вид, и это легко понять. Кэтрин ведет себя странно. Ее рациональность и рассудительность исчезают, уступая место необъяснимому страху. Кейт. От этого приказа она невольно вздрагивает. «Мы говорили о тебе», — дрожащим голосом объясняет Кейт. «Майя призналась, что ты не встречался с девушками. Это было до тебя. Потому что машины важнее», — заканчивает она. «Майя так сказала?» «Почти. Иди сюда, возьми меня за руку». Том и подтягивает ее к себе и придвигается сам, пока между ними совсем не остается расстояние. «Я действительно ни с кем раньше не встречался. Ни одна девушка до тебя не была мне так интересна. Не знаю, что именно наговорила Майя, но мы-то с тобой вместе». «Том, ты хотел понять, что со мной?» Кэтрин собирает остатки воли, чтобы не отводить взгляд. Она смотрит Тому прямо в глаза и почти без дрожи в голосе задает вопрос, который раз и навсегда должен решить их будущее. «Что ты сам чувствуешь?» «То же, что и ты», — не задумываясь, отвечает он. «Я тоже люблю тебя, Кейт». «Тогда почему ты не сказал это?» «У меня не было шанса», — возмущается Том. «Я рот не успел открыть, а ты уже заднюю дала. Ползком». «Хоть представляешь, насколько страшно признаваться первой?» «Конечно, я же поэтому и не признавался». Ситуация из ужасной резко превращается в нелепую. Кэтрин прикусывает губу и замолкает, но уже через секунду Том и сам начинает трястись от смеха, вынуждая к нему присоединиться. «Иди сюда». Он обхватывает ее руками и падает на спину. «Мы с тобой, видимо, одинаковые дебилы». «Я рядом с тобой так себя и чувствую иногда», — признается Кэтрин. «Понимаю, милая, это тебя и беспокоило, то, что Майя сказала». «Не знаю, как объяснить», — бормочет она, пряча лицо у него на груди. «Я слишком много думала о ее словах. Вы ведь были вместе, да?» «Нет», — Том зарывается пальцами в ее волосы. «У нас иногда случался секс. Очень давно». С тех пор она даже успела выйти замуж. Но отношений у нас не было. Скорее, мы так дружили. Она же была в тебя влюблена. Вряд ли. В его голосе слышно сомнение. Кейт, не накручивай, это все в прошлом. Сейчас кроме тебя никого нет. В этом Кейт не сомневается. Его честность успокаивает бурю в душе, и хотя о своих настоящих сомнениях пока рассказать не получается, все равно становится легче. «Значит, ты не собираешься меня бросать из-за рака, да?» — спрашивает Том. «За кого ты меня принимаешь?» — усмехается Кэтрин. «Не дождешься». Он переплетает их пальцы, прижимает ее руку к своей груди. Внутри разливается нежность. С ним можно быть глупой девчонкой, которая отползает подальше от собственного признания в любви. А еще ее чувства взаимны, и это осознание только теперь накрывает, заставляя сердце биться чаще. «У нас все серьезно, да?» — шепчет она самой себе. «Да», — так же тихо отвечает он. «Можем даже попробовать запланировать что-нибудь дальше, чем через неделю». Это звучит странно, но сейчас Кэтрин согласится с чем угодно. «Я ни разу не был в Вегасе», — задумчиво продолжает Том. «Хочешь, сгоняем вместе?» «Конечно», — поднимает голову она. «Осенью?» «Я думал чуть пораньше, где-нибудь через месяц. В понедельник проверю график. Твоя очередь». «Что значит «моя»?» «Куда ты бы хотела поехать?» «В Германию», — вылетает на автомате. «Друзья давно зовут на фестиваль, но у меня никак не получается поехать». «Что за фестиваль?» «Рок-музыки», — невольно улыбается она. «В июле они едут на север Германии. Если захочешь, можем присоединиться в следующем году». «Шутишь?» — смеется он. «Поехали в этом. Когда он?» «В конце июля». «Отлично. Возьмем билеты, как вернемся в Нью-Йорк». Том опускает голову, утягивая Кэтрин в медленный поцелуй. Это утро кажется сказкой. Разговоры о будущем, признание в любви, его мягкие губы и рука, которая неторопливо опускается к ее бедрам. Когда он отстраняется, в темных глазах видно столько нежности, что внутри все тает, как мороженое на солнце. «Кстати, о краткосрочных планах», — вспоминает он, — «ты не проголодалась, потому что я очень». Потянувшись к телефону, Том проверяет время. Когда он снова поворачивает голову к Кэтрин, на лице написано задумчивое недоумение. «Мне уже можно есть», — произносит он медленно. «Знаешь, что понял?» мурлычет она, пробегаясь пальцами по его груди. «Прошел час, а меня до сих пор не вывернуло». «Кстати, да». «Охереть!» — восторженно выдыхает он. «Думаешь, это те уколы?» «Скорее всего», — прикидывает Кэтрин. «Да, поддержка иммунитета могла дать подобный эффект». «Давай так», — приподнимается Том. «Заказываем завтрак. Если меня не прополощет после него, назначим этот день самым удачным днем. Кэтрин счастливо смеется и выбирается из постели, оставив на его щеке поцелуй. «Это и правда самый удачный день».